Глава седьмая. Так близко и в то же время так далеко. Сочинение Риты. Глубокое молчание полуночи овладело вселенной и громадным отелем, и что-то немое и таинственное расплылось по его коридорам и общим залам. Может быть, один или двое из его обитателей, так странно съехавшихся в одно место, отдали бы все на свете, чтобы заглянуть незаметно в один из запертых номеров и не быть узнанным. Комнату, где сидела одинокая женщина, с лицом без радости и злобы и с призраком муки и сожаления, точно мрачные воспоминания, светившимся в ее отуманенных горем глазах. Это была леди Фрэнсис. Но не та, какую ее знали все. Какой была она для молодых людей, которых она очаровывала, мучила и с которыми так смело кокетничала. Нет, эта женщина безумствовала теперь, нанося укоры самой себе и, бесполезно сожалея о прошлом, сгорала ревнивой ненавистью к сопернице, до глубины души полные воспоминаний и желаний, которые могли возбудить в ней и на самом деле возбудили только один голос и одно лицо во всем мире. Она набросила на себя просторную бархатную накидку. Мягкие кружева и бледные ленты, казалось, влюбленные в ее чудную фигурку, ласкались к ней, к ее белоснежной шее и рукам. Громадное зеркало отразило ее, когда она подняла свою печальную головку с волною лежавших в беспорядке волос, и полные горе глаза, которые посмотрели на нее из зеркала, заставили ее содрогнуться от удивления. Так эти глаза были не похожи на ее обыкновенные глаза. «Ах, как я безрассудна!» — воскликнула она с нетерпением и не будучи в состоянии пересилить себя. Но она напрасно обуревала себя угрызениями совести. «И мне же еще надо вести себя так еще и завтра, при тех же самых обстоятельствах. Ах, Франк, Франк, как я любила тебя, и как казалось, ты меня любил!» Она посмотрела на стол, за которым сидела. На нем лежал открытый фотографический альбом. Черные глаза улыбались ей. Прекрасное и радостное молодое лицо весело смотрело на нее, счастливое своей юностью и довольное жизнью. Ее глаза, казалось, с жадностью впивались в каждую линию, в каждую черту. Она их знала так хорошо. «Теперь уж он не смотрит так счастливо», — сказала она, и глубокий вздох вырвался из ее груди. Нетерпеливо закрыла она альбом и стала ходить взад и вперед по комнате, бурно и стремительно сбрасывая слезы с влажных щек, а они, точно в насмешку над ее усилиями побороть свою слабость, катились все больше и больше. Но когда же все это изменится? Неужели же так останется навсегда, навсегда, навсегда? Повторяла она с тоскою. Любовь не продолжается долго, не может. Я так часто увлекала других ради побед и для того, чтобы показать ему, что я еще могу очаровывать других, хотя, кажется, он думал, что я не имею на это права. Но все это была одна ложь, одни глупости. Если бы только он хотел поверить, если бы только он поговорил со мной кротко, ласково, как говорил со мною всегда. И затем эта ненавистная женщина, эта змея-француженка, чертовка, авантюристка. Господи, как я ее презирала и как ненавижу ее сейчас. Если бы только я могла поверить, что он любит, действительно любит ее. Если бы только я могла поверить, что он прижимал ее к сердцу и целовал ее так, как целовал меня. Если бы, ой, я могла бы убить ее. Она стремительно вскочила, прижимая руки к сердцу, и лицо ее сразу поолело от прихлынувшей крови. Нет, это невозможно. простонала она, бросаясь лицом прямо в подушку кушетки. Я поверила однажды, но с тех пор ни одному мужчине не позволяла даже поцеловать мне руку. И никогда со всеми моими прихотями, глупостями и причудами я не забывала, что я жена Франка. Но он более не любит меня. Как я могла ожидать этого? Если бы только он сказал мне хоть одно слово сегодня, я бы бросилась к его ногам и сказала: «Франк, я люблю тебя и никогда не переставала любить тебя. Возьми меня с собою и забудем об нашей ошибке, Франк». Она подняла голову, нетерпеливо отбросила назад свои непокорные богатые волосы и протянула руки вперед, но кругом царила тишина. «Франк», — прошептала она гораздо громче, «отчего же ты ко мне не приходишь? Разве ты не чувствуешь, что я тоскую о тебе так, как никогда ты не тосковал обо мне, Франк?» Нетвердо, придерживаясь одной рукой за спинку кушетки, она медленно поднялась. Ее лицо страшно побледнело. В глазах светилась напряженность, что говорила о страшной мозговой работе. «А что, если я пойду сейчас к нему?» — спросила она тем же странным шепотом. «Я никогда не сознавалась, что была неправа и что страдаю, а теперь я прямо заявлю об этом Франку. Бог видит, как я страдал. Не гони меня без надежды. Я так несчастна и так слаба, что не могу переносить доли. И если ты, Франк, поклянешься, что ты никогда не любил другой женщины, я клянусь, что я не любила и никогда даже и не думала ни о ком другом, кроме тебя. Никогда, никогда!» И все еще с этим взглядом, возбужденным и смотрящим вдаль, точно у лунатиков, и мертвенно-бледным лицом, она прошлась по комнате. Растрепавшиеся волосы, казалось, напоминали ей о своей тяжести. Она с минуту молча постояла около стола, и вдруг ей бросился в глаза серебряный кинжал. Затем, свернув быстро волосы в узел, она проткнула сквозь них кинжал и направилась к двери. «Прочтет ли она его?» — пробормотал лорд Фрэнсис, глядя на тщательно сложенное письмо. «Ах, если бы только она могла поверить! Если бы только она дала мне понять, что у нее на душе! Как безумно находиться в таком положении, когда видишь, как она играет своей репутацией, и не иметь права поцеловать ее в губы или даже коснуться ее руки! Точно ты для нее совсем чужой. Быть здесь сейчас, в эту самую ночь, под одной кровлей с нею, когда каких-нибудь 2-3 стены разделяют нас, и все-таки не сметь!» Он стремительно вскочил, и в глазах его замелькала целая буря. Представшие перед ним мучительные воспоминания заставили дико забиться его сердце, и по всем его жилам вновь разлились любовь и желание, испытанные им прежде, при одном только ее приближении, едва только он заслышит, бывало, ее чудный мягкий смех. «Фенелла! Жена!» — кричало его сердце. «О, Господи! Ну зачем эта злополучная глупость испортила и погубила нашу жизнь? Дитя мое, конечно, ты знаешь, что я люблю тебя, что все другие женщины для меня ничто. Ах, как мое сердце болит о тебе! Конечно, ты чувствуешь это. Ты не можешь этого забыть, не можешь!» Он снова посмотрел на письмо, затем вложил его в конверт и быстро запечатал его. «Я пойду к ней, прямо в ее номер. Я подложу его под дверь, если она спит уже. Но, быть может...» Он не окончил этой фразы вслух. Он открыл дверь и посмотрел в мрачный молчаливый коридор. Как все было тихо! где-то в тишине пробили часы. Как раз два ночи. Странная нерешительность, не то стыд, не то неизвестность удержала его на пороге. Что-то некрасивое и полное вины показалось ему в его намерении. Что можно вообразить себе, увидя это неблаговидное подбрасывание письма под дверь женщины, пробормотал он. А если к тому же и меня увидит, что могут обо мне подумать? Он затворил за собою дверь. Весь коридор утопал в темноте. На дальнем конце его стояла мраморная статуя, окруженная высокими пальмами. Он еще днем приметил ее. Ближайший к ней номер был тот, куда вошла леди Фрэнсис. Он тихо пошел по длинному половику. Внезапно он остановился и бросился в первую попавшуюся под руки дверь. Та дверь сбоку статуи и пальм оказалась открытой. Изящная белая фигура стояла в глубине номера, освещенная свечою. В тот же момент другая фигура, фигура мужчины, быстро подошла к ней и торопливо заговорила с ней низким голосом. Наблюдавший окаменел. Он увидал, что женщина шаг за шагом уходила назад, в глубину номера, из которого только что собиралась уйти. Он увидал, что какой-то мужчина попытался последовать за нею. Дверь затворилась, и снова воцарились молчание и темнота. Один ужасный, ненавистный момент, который, казалось, содержал в себе всю агонию жизни, лорд Фрэнсис стоял, смотря на запертую дверь. А потом, дрожа всеми членами и бледный, как смерть, он побрел к себе в номер и бросился в кресло, где только что написал полное любви и примирения письмо. «Слишком поздно!» — воскликнул он. «О, Господи! Только подумайте, что я своими собственными глазами видел ее и свой позор!» Голова его склонилась на стол. Несмотря на свой уже зрелый возраст, он точно громом был поражен сознанием того несчастья, о котором даже и не воображал. Минута за минутой, час за часом уходили в пучину времени. Он не двигался. Сознание чего-то, кроме несчастья, кроме живого доказательства, умерло вместе с ним. Умерло, как умирает юность, надежда и правда, и все радостное и приятное в жизни, сгубленное рукою женщины. Занялась заря, наступил дневной свет, и лорд Фрэнсис, наконец, пробудился от своего тяжелого сна. «Что случилось?» — подумал он, собираясь с мыслями. «Нездоров ли я, что ли? Точно бы я что-то сделал». Ужасный страх овладел им. В эти короткие часы он точно прожил всю жизнь. «Отчего я не убил его?» Пробормотал он, поднимая свое угрюмое лицо. Розовый свет, пробиваясь сквозь занавески, окрашивал и его. «Убить его! Да! Прямо у нее на руках! Убить его и ее! Господи!» И он засмеялся страшным хриплым смехом. «Я с ума сойду, если останусь под одной кровлей с ними!» Хватаясь то за один, то за другой предмет, он стал собирать вещи и впихивать костюмы в чемодан. Только одна мысль овладела им — оставить поскорее это место, где он сделал такое ненавистное открытие, поскорее бежать от этих мужчин и дам с их язвительными языками и подлыми улыбками, которые все до одного знали или догадывались о его позоре. Все происходило на виду у всех. Так бесстыдно нагло. Она сама пригласила этого человека сидеть рядом с собой. Прямо у него на глазах она оказывала ему предпочтение и теперь. все еще с лихорадочной поспешностью и странными бурными движениями, укладывая свои немногочисленные вещи, он проклинал ее в душе. Затем он запер чемодан и написал содержателю гостиницы коротенькую записку, вложив в нее чек и упомянув, что чемодан следует прислать к нему впоследствии. Стремительно оглядевшись кругом, он увидел письмо, написанное им только несколько часов тому назад. Оно там же и лежало, где выпало у него из рук, когда он сел в кресло около письменного стола. Лежало такое невинное, но в то же время и настолько сильное, чтобы вызвать угрызение совести и отмщение за прежние дни. Серый проблеск раннего утра, точно бледная фосфоресценция, разлился по мрачному коридору и таинственно светил белую статую и грустные пальмы. Увидев их, он содрогнулся. Как много они напоминают! Затем, с подавленным вздохом, в котором звучала угроза отмщения в будущем, он сбежал с лестницы, прошел мимо сонного швейцара через сени и через минуту очутился на свежем воздухе под обаянием света, который Бог и природа послали так рано для неблагодарных сонных глаз людей. Неизвестно, как прошел этот день для лорда Фрэнсиса. Когда его чувства пришли в большую ясность, ему казалось, что недели и месяцы прошли уже с того ужасного момента, когда ему пришлось быть свидетелем измены жены. Какая-то странная и постоянная цель руководила им теперь. Он прошел целые версты пешком, прежде чем сесть в поезд. Приехав в Лондон, он отправился прямо к себе домой, к немалому разочарованию своего лакея, который предавался жизни не так мудро, как мог бы. Он приказал ему уложить в чемодан как можно больше платья для дальнего путешествия, уплатил ему жалование, уступил своему всегдашнему заместителю квартиру и поехал в Чаринг-Кросс в ожидании поезда прямо на Париж. Все это он вспомнил уже впоследствии. Как-то неопределенно, сверхчувственно вспоминал он также и о том, что кем-то в ней его как будто бы было что-то такое совершено. Но кем-то вне его, кем-то другим, как будто бы он только был зрителем, а не участником этого дела. Он помнил хорошо толпу людей на станции, мелькавшие огни, хриплые крики артельщиков, суматоху и смятение на платформе, и над этим пронзительные возгласы газетчиков, выкрикивавших заглавие вечерних газет «Пэл-Мэл», «Сент-Джеймс-Газет» или «Стар». «Последнее издание! Таинственное убийство иностранного графа в гостинице! Последнее специальное издание!» Он бросился в вагоне на диванчик. Что значили для него убийства и трагедии? В душе он признавал себя убийцей только по желанию и по силе ненависти. На деле же его жизнь сделалась глубокой, горькой и ужасной трагедией, с той безнадежностью, которой уже никогда не осветит время и для которой уже никогда не блеснет луч надежды. Свисток локомотива раздался над всем шумом. Поезд медленно тронулся от станции, и все еще ясно и отчетливо слышались голоса газетчиков, доносившиеся до него точно эхо. «Убийство иностранного графа! Таинственное приключение! Специальное издание! Специальное издание!»